Глава 60. И этих обнаглевших бандитов вы называете детьми? Извращение интернатских педагогов. Еще хуже приходилось нашим воспитателям, которые проводили с нами гораздо больше времени, нежели учителя. Этих мы вообще не щадили, превратив их пребывание в детском доме в некое подобие педагогического ада. Страшно вспомнить, сколько их уволилось за 2 года. Думаю, не очень ошибусь, если скажу, что преподавательский состав у нас тогда обновился практически полностью. Конечно, безнаказанность — это страшная вещь. Она поощряет все самое плохое, что только есть в человеке, делает его наглым, жестоким и беспощадным. Да и какой смысл брать себя в руки, если все тебе сходит с рук? Очень быстро, буквально в несколько месяцев, мы оборзели настолько, что порою нам даже от самих себя становилось тошно. Во-первых, мы полностью прекратили убираться за собой и вскоре засрали весь интернат до такого непотребного состояния, что он превратился в настоящие авгиевы конюшни. Всякий раз, когда воспитатели пытались заставить нас соблюсти хоть какую-то чистоту, мы возмущались так, что доходило чуть ли не до рукопашной. «Мы что, нанялись вам здесь пидорасить полы? Нам за уборку денег не платят. Идите нахрен со своей чистотой, а мы и в грязи поживем, нам не привыкать». Зло матерились детдомовцы. В конечном итоге воспитатели были вынуждены подметать и мыть полы сами, а мы только сплевывали шелуху от семечек им под ноги. Во-вторых, любое слово в нашу сторону от воспитателей, даже если оно было вполне себе безобидным и справедливым, воспринималось нами в штыки. Мы расценивали его как посягательство на нашу свободу и начинали орать как потерпевшие. Причем нас не останавливал ни пол воспитателя, ни его возраст. «Я старше вас, вы мне в сыновья годитесь, а так по-хамски со мной разговариваете», сердилась какая-нибудь престарелая воспиталка, на что мы ей, ничтоже сумнявшись, отвечали: «Велика ли заслуга старой дурой быть?» В-третьих, некоторые детдомовцы начали активно бухать водку и нюхать клей с ацетоном, что тоже не добавляло им смирения. Быстренько унавозившись таким образом, они принимались страшно бузить, крушить в интернате мебель и в конце концов так заблевывать окружающее их пространство, что это даже меня, человека от природы тактичного, сильно коробило и выводило из себя. «Кретины, чертовы, блин», — говорил я этим начинающим алкоголикам и токсикоманам, «вы бы хоть блевотину свою не расплескивали где ни попадя. Думаете, это приятно вдыхать ваши испражнения?» Но малолетние балдежники не могли отказать себе в скромных удовольствиях и продолжали тошнотворить при каждом удобном случае. Что же касается курения в интернате, то об этом даже вспоминать как-то неловко. Охамевшие ребятишки разгуливали с сигаретами везде, где им только заблагорассудится. Они умудрялись курить не только в палатах и в классах, но даже в столовой, стряхивая пепел в тарелке с едой. Представить подобное еще какой-то год назад было невозможно. Помню, как Лукавин набил морду Ваньке Зобову за то, что тот пытался втихаря, спрятавшись ото всех, покурить в туалете. В какой-то момент мы настолько прихуели, другого слова я здесь не подберу, что не гнушались время от времени поколачивать особенно не нравившихся нам педагогов. И это был уже, конечно, явный перебор с нашей стороны. А началось все с того, что однажды зимой нам пришла в голову заманчивая идея сбрасывать на неугодных воспитателей снежные шары с крыши. Сказано, сделано. И вот мы уже лепим, сидя на детдомовской крыше, увесистую бомбу из снега, которая должна поразить новенького учителя физкультуры, обозвавшего нас недавно придурками. Мы, конечно, таковыми и являемся, но зачем же озвучивать это вслух? Борзый учитель обязан ответить за свои слова. Вскоре огромный снежный шар, прицельно сброшенный нами с крыши, обрушится ему на голову в тот самый миг, когда он будет бодро взбегать по обледеневшим ступенькам на крыльцо школы. А еще через пару часов физрук не менее проворно напишет заявление об увольнении по собственному желанию, не дожидаясь, пока дурные детдомовцы заменят снежный ком на какой-нибудь обоссанный унитаз, выдранный ими с корнем из туалета. После такого сногсшибательного успеха избиение какого-нибудь чересчур взорвавшегося с ребячьей точки зрения воспитателя было только вопросом времени, и оно не заставило себя долго ждать. Однажды наш тихий, но довольно говнистый, если его задеть ненароком, одноклассник Сергей Котов, тот самый, который еще в младшем корпусе подрезал часы у своих потенциальных усыновителей, за что и был возвращен обратно в интернат, спускался по лестнице в столовую, намереваясь, как обычно, плотно пообедать, чем общий пит послал. На ту беду ему вдруг встретился дежурный воспитатель, которому почему-то вздумалось оставить без еды тех интернатских воспитанников, что не потрудились сходить на уроки, а нагло продрыхли до обеда в своей палате. Понятное дело, что такое неуважение к уже устоявшемуся образу жизни детдомовцев до глубины души возмутило невозмутимого с виду Серегу, любившего, в общем-то, не только поспать, но и пожрать. Здесь уж, как говорится, учеба учебой, ее и прогулять не грех, а вот жратва — это дело святое. Не стоит отнимать вожделенный хавчик у ребенка, особенно если он не обучен никакому политесу. И Котов, недолго думая, что есть силы, зарядил воспитателю коленом между ног. Тот так и покатился с лестницы, истошно вопя от боли и на все лады проклиная своего обидчика. А Серега, как ни в чем не бывало, дошел до харчевни и с аппетитом умял все полагающиеся ему плюшки и ватрушки. Даже сейчас, спустя несколько десятилетий после описываемых событий, вспоминая об этом, я испытываю жгучее чувство стыда за все, что мы вытворяли когда-то в интернате, ну а в том-то и заключался весь ужас нашей детдомовской жизни, что тогда все это казалось нам в порядке вещей. Мы были абсолютно уверены, что только так и должны вести себя с ненавистными нам педагогами. При этом детдомовцы ни на йоту не сомневались в том, что взрослые существуют лишь для того, чтобы исполнять все их многочисленные прихоти, и ни в коем случае не имеют права даже заикаться о каких-то своих претензиях. Они должны были только беспрекословно подчиняться тем, кто в доме хозяин, и безропотно сносить от сирот все более и более опасные выходки. Воспитатели буквально выли от ужаса. «И этих обнаглевших бандитов вы называете детьми? Да на них клейма ставить негде. Это же готовые уголовники и преступники. Ноги нашей больше не будет в этом заведении». Да, чего уж там правду скрывать. Детский контингент по тем временам в интернате был такой, что любая тюрьма обзавидовалась бы. Уж не знаю, смог ли бы Макаренко в наших условиях сварганить свою знаменитую и столь оптимистично заканчивающуюся педагогическую поэму. Скорее всего, все бы окончилось каким-нибудь невзрачным и плохо написанным повелителем мух Голдинга. По сюжету этой книги на необитаемом острове в Тихом океане разбивается самолет. Выживают только несколько мальчишек, которые со временем деградируют до законченных дикарей. Мы же вполне себе успешно делали все то же самое прямо в Москве. Может быть, потому что также находились на своеобразном острове, именуемом интернатом, где нам так и не успели привить нормальные человеческие ценности. Справедливости ради замечу, что не все взрослые, работавшие у нас, заслуживали к себе сочувствия и уважения. Встречались среди них и такие, кого впору было гнать из детского дома с ссаными тряпками. Чтобы вы не подумали, будто мы буквально на пустом месте превратились в совсем уж отъявленных негодяев, которые вдруг ни с того ни с сего принялись гнобить безобидных взрослых, я вам расскажу одну небольшую, но весьма показательную историю. Как-то вечером, что называется на сон грядущий, мы решили с друзьями прогуляться немного вокруг интерната. Неожиданно наше внимание привлекла какая-то странная возня рядом с черным выходом, через который на интернатскую кухню обычно подвозились продукты. Скрытно подобравшись поближе, буйно разросшиеся кусты позволили нам это сделать незаметно, мы увидели, как главная детдомовская стрепуха передает какому-то мужику полные сумки с провизией. Выждав полминуты, пока женщина, суетливо озираясь по сторонам, не скрылась за обитой железом дверью, мы тормознули тяжело груженного мужика на выходе с территории интерната. Надо было видеть его растерянное и испуганное лицо. Оказалось, что он является супругом нашей вороватой поварихи, а в сумках у него аккуратно складированы продукты, которые, по идее, должны были быть съедены сиротами, но почему-то прошли мимо их вечно голодных ртов. Скандал разразился жуткий. Ворвавшись на кухню, мы чуть было не утопили в котле с помоями наглую воровку, и только вмешательство нашей директрисы спасло ее от вполне заслуженного возмездия. Она, правда, со слезами на глазах божилась, будто эта неприятность случилась с нею в первый и в последний раз, пиздила, как обычно, в том смысле, что и врала, и воровала. Ударение в данном слове можно ставить попеременно в разных местах. Я не буду лишний раз распинаться здесь о том, что обкрадывать детей, оставшихся без родителей, большой грех, это и так понятно. Хотя мы и сами, мягко говоря, не являлись ангелами, и украсть что-то на стороне для нас было так же просто, как два пальца обоссать. Но удивительное дело, будучи убежденными и пока еще не осужденными за свои проделки воришками, мы ужас как не терпели, когда обкрадывали нас. По нашим понятиям, это считалось форменным беспределом.